Глава 6. Столкновение. Остатки отряда спускались по лестнице вниз, прислушиваясь к каждому звуку. В городе все еще слышалась возня зараженных, но она не шла ни в какое сравнение с бурлящим хаосом первых часов после переноса. Редкие взрывы, треск разрушаемых зданий и торжествующее урчание зараженных, радующихся этому празднику плоти, этому шведскому столу, так любезно предоставляемому им породившим их миром. Здание, в которое они столь удачно врезались, являлось каким-то офисным комплексом. По пути вниз Андрей успел упокоить трех зараженных, которым не повезло сунуться на лестницу. Двое были убиты из винтовки в бесшумном режиме, даже не успев поднять голову на шум отряда. Третий успел заурчать, прежде чем его рассек надвое виброклинок. Но пришедший ему на подмогу зараженный тоже не прожил долго. Лестница, к счастью, оказалась не основной, а чем-то вроде пожарной, и многие из выходивших на нее дверей были заперты. Внизу обнаружился аварийный выход. Он тоже был закрыт на все еще работающий магнитный замок. По всей видимости, все эти выходы должны были открываться только во время пожарной тревоги, а это здание по какой-то причине огонь сегодня миновал. Не мудрствуя лукаво, Андрей рассек замок пополам, перерезая заодно и питавшие замки кабели. Дверь открылась, выпуская их в переулок. Место для выхода оказалось весьма неплохим. Узкий переулок между двумя высотными домами был забит всяким хламом, вроде кубов спрессованной макулатуры и пустых бутылок из-под воды. Как по заказу, напротив металлических ворот стоял частично загруженный мусоровоз. Массивная машина. Андрей задумался. Конечно, можно было попытаться пройти через город тихо, благо не так уж далеко было до спасительной границы кластера. А дальше-то что? Мало того, что тихо пройти через город будет невероятно трудно из-за кишащих кругом низших зараженных, так еще и непонятно, что делать потом. До базы путь не близкий, а транспорта в окружающих мясорубку лесах не так уж и много. За забором урчал одинокий зараженный, то ли учуявший запах Маркуса, то ли просто заинтересовавшийся, что это за закрытый от него проход. Скорее уж второе. Незащищенный герметичным комбинезоном Маркус наверняка пах для тварей, как вкусный обед. Какое упущение. Дернув на себя дверь машины, Андрей заглянул в салон. Маленький. Усиленную силовую броню сюда точно не впихнуть. «Поедем на нем?» Подошедший Маркус оттеснил Андрея, залезая в салон. Андрей подтверждающе кивнул, и подрывник сразу начал возиться с приборной панелью, отковыривая ее небольшим ножом. Старая машина, с еще обычной системой зажигания. Пошаманив там минут пять, Маркус соединил несколько проводков, подавая питание напрямую на зажигание. Двигатель тихо заурчал в такт собирающимся на шум низшим зараженным, испытывавшим на прочность металл ворот. Почти силой запихнув в кабину Алексея, Андрей запрыгнул на крышу мусоровоза к уже сидевшему там Семену. Отсюда открывался превосходный вид на улицу, по которой уже со всех сторон ковыляли медляки и даже несколько ползунов. «А мы сегодня популярны!» Семен с не совсем здоровой улыбкой озирал зараженных. «Смотри, командир, сколько публики собралось!» «Главное, чтобы более почтенная публика не явилась на наш концерт!» «Поехали!» Андрей постучал по крыше кабины, и двигатель взревел. Машина разогналась и вынесла ворота, разбросав в стороны всех собравшихся около них тварей. Свернув, машина понеслась по дороге прочь из города. Встречные машины мусоровоз аккуратно огибал или сбивал в сторону. Технику Маркус не жалел, понимая, что жизнь дороже. Несколько раз на дорогу выскакивали руберы, пытаясь преследовать машину. Но короткие пулеметные очереди быстро отбивали у них желание гоняться за такой кусачей добычей, и они возвращались к поеданию более доступного мяса. Высотная застройка уже начала перерастать в малоэтажную, что было хорошим знаком. Значит, конец кластера не так уж и далеко. Все это время Андрей внимательно следил за округой, и лишь потому успел вовремя заметить вспышку и огненный снаряд, устремившийся к ним. Опять эти уроды! Как они вообще поняли, что кто-то выжил после крушения? Или им настолько важно, чтобы никто не ушел? «Поворачивай, Маркус, ради всего святого, влево!» Маркус мгновенно отреагировал на крик Андрея и его стук по крыше, выкрутив руль. Тяжелая машина свернула за угол, уходя от удара. Ракета вонзилась в шестиэтажный дом с громким взрывом. Кирпичи разлетелись вокруг. Один из них прилетел прямо в лицо Семену. На прочном шлеме остались несколько царапин, но сам факт был неприятен. Этак и правда, сегодня еще одному придется сыграть в лотерею Стикса. Мусоровоз все еще не смог вписаться в поворот до конца. Словно поскользнувшись, он с грохотом завалился на бок. Скорость к тому моменту уже упала, и потому особого урона от падения не было. Андрея сбросило в сторону. Броня погасила удар об асфальт, и он быстро поднялся, озираясь. Из свободной двери кабины уже выбирались Маркус и Алексей. Оба были невредимы. «Быстро, в здание!» Четверка перебежала улицу, скрываясь в дверях какого-то магазинчика. Судя по всему, тут торговали выпечкой. Маркус невозмутимо схватил с одной из полок кусок пирога и впился в него зубами. Андрей подавил всколыхнувшуюся было зависть. Подрывнику действительно нужно было подкрепиться. Он-то питаться капсулами не сможет, как бы они ни были неприятны на вкус. Все затихло. Будто и не было никакой атаки. Лишь мусоровоз со все еще не заглохшим двигателем валялся поперек улицы, да откуда-то сверху с приглушенным стуком падали на асфальт кирпичи. И что же делать дальше? Андрей осматривал улицу в поиске альтернативных вариантов. Скоро сюда, как пить дать, придут зараженные. И что с ними тогда делать? Отбиваться, пока очередная ракета не снесет ко всем чертям этот магазин? Очень веселые перспективы. Неожиданно взгляд его зацепился за какой-то объект. Каменные бортики и знак с большой латинской литерой «М». Метро? Вспомнив про примерную карту города, выданную Соколовым, он открыл ее на экране костюма. Трещины мешали нормально видеть, но, слегка подкрутив яркость, он смог различить то, что хотел. Да, на планах был метрополитен, схемы которого украли с серверов этого несчастного городка. И почти каждый раз он был именно таким. Исключения случались, но незначительные. Определив их примерное местоположение по адресам, он нашел этот спуск в метро. Одна из веток почти идеально шла к концу кластера, выходя из-под земли метрах в 200 от него и переходя в наземную железную дорогу. Андрей закрыл карту и обратился к отряду. «Господа, план таков. Сейчас очень быстро, рывками. Идем к вон тому спуску вниз. У нас только один вариант — выбираться из города через метро». Маркус посмотрел на него, как на умалишенного. «Господин лейтенант, вы уж, конечно, простите, но ваш план ничуть не безопаснее. Сколько народу было там, под землей? И сколько сейчас там бродит зараженных?» «Дельное возражение. Но шансов пройти через подземку у нас больше, чем шансов выбраться по поверхности. Я не знаю, сколько тут этих уродов с ракетами, но, судя по всему, много. Под землей мы невидимы, а системы ночного зрения в костюмах и твоем шлеме дадут преимущество перед мертвяками, которые будут ориентироваться только по запахам и звуку. Все, рванули. Времени у нас в обрез. Скоро сюда набежит столько зараженных, что лучше сразу повеситься, чем их всех истреблять». Отряд покинул магазин и побежал к метро, растянувшись цепочкой. Со стороны соседних улиц уже слышалось урчание мертвецов, искавших источник недавнего шума. У входа в подземку стоял один из них, не успевший даже отреагировать на снесший ему голову клинок. Внизу было темно. Метро обесточено, и это им очень на руку. В просторном подземном переходе и у касс было пусто. Валялись несколько обглоданных до костей трупов. За бронированным стеклом одной из касс вроде как бродила какая-то тень, видимо, заразившийся кассир. Несколько неупокоенных душ, урча, жрали чье-то тело близ турникетов. Заслышав приближающихся людей, зараженные заурчали громче, словно приглашая присоединиться к трапезе. Очередь едва слышных выстрелов из автомата Алексея, и мертвяки, наконец, затихли. Спустившись в тоннель по короткому заглохшему эскалатору, они оказались в главной зале. И вот тут Андрея пробрало. По платформе бродили десятки, если не сотни зараженных, поедая валявшиеся рядом трупы. В окружающем урчании любые звуки тонули, становясь совершенно неслышимыми. Андрей коснулся пальцами шлема Маркуса, посылая на тот текстовое сообщение. Маркус кивнул и достал из своего подсумка цилиндр гранаты, снабженный специальной прощой из лески. Раскрутив смертельный снаряд, он послал его далеко в зал. С громким хлопком заряд взорвался. Не менее десятка зараженных упали. Может, убило и не всех, но на шум и новые трупы побежали почти все мертвяки на станции. Это был отличный шанс пройти дальше. Спрыгнув на рельсы, уже слегка покрывшиеся прибывающей водой, группа двинулась по ним к следующей станции, стараясь не привлечь внимания жуткой свалки безумцев. Уже скрываясь в проходе, Андрей заметил, как на станции появились новые действующие лица. Несколько кусачей и один рубер. Видать, на шум явились. Про себя Андрей порадовался, что на этот шум не решила заявиться какая-нибудь гуляющая элита. Уж от нее-то в темноте вряд ли получилось бы скрыться. Тоннель казался бесконечным. Вдоль стен тянулись толстые жилы кабелей. Несколько раз они натыкались на заблудившихся в темноте мертвяков, быстро прекращая их существование. Впереди виднелась другая станция. И тут уже Андрей скрипнул зубами от досады. Ну что за невезение? До цели оставалось совсем немного, и станция, на которой работало освещение, совершенно не входила в их планы. Подойдя к самой границе освещенной зоны, он осторожно выглянул наружу. Станция была пуста. Почти пуста. Несколько ползунов, словно испытывая дикий страх, пытались ползти вверх по эскалатору. Это был очень плохой знак. Низшие зараженные разбегаются только тогда, когда рядом находится какая-то высшая стадия в плохом расположении духа. Впрочем, иного варианта, как двигаться вперед, все равно не было. Одна элита уже умерла сегодня, так почему бы не умереть и второй? Вспоминать о том, что за жизнь элиты пришлось заплатить жизнью своего бойца, Андрею не хотелось. Пригнувшись ниже края платформы, они осторожно проползали освещенный участок. Вокруг было тихо. Медляки почти не урчали и лишь сучили руками по эскалатору, медленно поднимаясь выше. Такая форма зараженных долго не живет, превращаясь в корм для более везучих собратьев. Они уже скрылись в темноте прохода, когда сзади началась стрельба. Кто-то стрелял по ним, не жалея патронов. Услышав, как барабанят по броне пули, Андрей обернулся и увидел их. В вестибюль спускались фигуры в черных плащах, лица которых закрывали маски. Их было не меньше десятка. Рядом с тихим стоном завалился Маркус. Кажется, его зацепили. Андрей подхватил раненого товарища и скомандовал, уже набирая ход. «Бежим!» Отряд рванул по тоннелю, разбрасывая вокруг себя водяные брызги и слыша за спиной все новые очереди. Вражеское оружие было примитивным, но не слишком. Некоторые пули умудрялись пробивать силовую защиту костюмов, ударяясь о бронеплиты и едва не сбивая их с ног. Опомнившись, Андрей закрепил винтовку сбоку и на ходу перекинул чемодан Алексею, как-то механически словившему опасный груз. Мало ли что может случиться от попадания по целому чемодану радиоактивного материала с малой критической массой. Вскоре вода исчезла. Дорога шла на подъем. И вскоре они достигли нужного места, с ужасом уставившись на кучу грунта и обломков каких-то конструкций. Проход наверх оказался завален. Судя по всему, часть тоннеля обрушилась при переносе. Андрей окинул взглядом пространство и тут же обнаружил ведущий наверх узкий колодец технической лестницы. Враги настигали сзади, иногда постреливая, причем довольно точно. Видимо, у них тоже была какая-то техника ночного видения. «Алексей, хватай Маркуса и тащи наверх, да побыстрее! Мы их слегка задержим!» Семен верно понял слова Алексея и тут же залег за каким-то бетонным блоком. Пулемет удобно встал на сошки. Первые враги, показавшиеся в тоннеле, оказались срезаны длинной очередью. Свиридов видел, как их черные плащи дергаются, пробиваемые зарядами. Но вот что было странно. После таких ранений человек не мог выжить. Так почему же эти сволочи встают и снова наступают? Пусть не все, некоторые затихли навсегда. Выхватив из-под сумка импульсную мину, Андрей бросил ее в первые ряды атакующих. Их смело, отбрасывая в стороны. Оставшиеся нашли укрытие и начали методичный обстрел Андрея. Тот, в свою очередь, усилил питание защитных модулей. Сколько костюм сможет работать в таком режиме, он не знал. Но иного выхода не было. Бросившись вперед прямо под пули, он начал резать направо и налево виброклинком. Словно косарь в поле, каждым ударом он заканчивал жизнь одного из нападавших. Те в какой-то момент дрогнули и начали отступать. Все? Нет, по-прежнему гнетет ощущение близящейся опасности. В проходе шумели громкие шаги. «Семен, наверх, быстро! И чемодан прихвати!» Не споря с командиром, пулеметчик быстро полез наверх, закрепив за спиной бандуру пулемета и кое-как пристроив чемодан к креплению для отсутствовавшего у него меча. Из прохода показалось нечто. Андрей не сразу поверил своим глазам, увидев движущийся на него объект. Это был человек или что-то очень на него похожее, облаченный в силовой костюм. Очень старый силовой костюм, какие использовались первыми проникшими в этот мир колонистами. Лицо неизвестного закрывала такая же плотная маска из белого материала, какая была на уже убитых стрелках. В укрепленной гибкими стержнями руке нападавший держал массивный лом из серебристого металла. Враг резко сорвался с места, сокращая дистанцию. Держа винтовку в руках, Андрей просто не успевал извлечь из ножен меч. Удар пришелся на хрупкую оптику, буквально сминая электронную начинку оружия. Слонобой слегка изогнулся. Однако этого было достаточно, чтобы вынести вердикт о смерти винтовки. Едва успев уклониться от нового удара, Андрей выхватил меч, и тот рассек вражеское оружие, обрезав его почти у рукоятки. Отрезанная часть, продолжая движение, ударила в броню костюма Андрея. Все-таки виброклинок не создан для фехтования. Лишившийся оружия противник, словно и не ожидая чего-то иного, ударил плашмя по вибромечу. Тот заискрил и дал трещину, расколовшись надвое. Однако врагу не повезло. Один из разрядов, видимо, перескочил на его костюм. То ли защита от электричества не работала, то ли ее там в принципе не было, но, получив удар током, противник застыл, судорожно дергаясь. Повинуясь мимолетному порыву, Андрей рванул маску, сдирая ее с головы неизвестного. Шлем старого боевого костюма был давно разбит. На него смотрели глаза, полные ярости и муки, а главное — разума. Существо перед ним не было или уже не было человеком. На него смотрел зараженный. Очень странный зараженный. Казалось, процесс заражения просто застыл во времени, оставив некоторые характерные признаки. Затылок чуть деформирован, явно наличием спорового мешка. Челюсть раздулась. Из-под растрескавшихся губ виднеются заострившиеся зубы. Кожа покрыта смердящими рубцами. Но разум! Откуда в этих глазах разум? Повергнутый в ужас своим открытием, Андрей отшатнулся, рухнув на задницу, и начал отползать прочь. Зараженный помотал головой и уставился на свою жертву. Как-то странно урча, словно пытаясь воспроизводить урчанием человеческую речь, он пер на Андрея. Руки Андрея судорожно шарили по телу. Автомата на месте не обнаружилось. Куда он делся в этой суете, Андрей не знал. Быть может, остался в отсеке платформы. Рука коснулась непривычной рукоятки сбоку. Резко выхватив из кармашка сигнальный пистолет, подарок покойного пилота, Андрей одним движением вогнал в него новую ракету. Зараженный уже тянулся к нему, готовый раздавить, сокрушить ненавистного человека. Ракета с шипением вылетела из ствола, ударив прямо в пролом шлема. Зараженный завизжал. Громко, отчаянно. Андрей не стал ждать развития событий, бросившись к лестнице. Быстро перебирая руками, он поднимался наверх, туда, где виднелись испуганные физиономии товарищей. Едва не выпрыгнув наружу, он взглянул вниз и увидел у начала лестницы обожженную морду мертвяка, начинавшего карабкаться следом. Один глаз ему явно выжгло напрочь, но оказалось, что такие мелочи ему глубоко безразличны. Сорвав с пояса лежавшего рядом Маркуса подсумок, Андрей вытащил оттуда сразу несколько цилиндрических гранат. одновременная активация с задержкой в несколько секунд, и гранаты летят вниз. А Андрей закрывает люк, навалившись на него всей массой боевого костюма. Резкий толчок, и из щелей в металле повалил белесый дым. Когда он развеялся, в приоткрытую щель Свиридов смог различить валяющееся на земле тело, искалеченное взрывом, снесшим заодно и большую часть лестницы.